Старинная поморская сказка «Нужда». Когда-то это дело случилось, давно-давно живало-бывало два брата. Один от был богатый, а другой от бедный. Как-то богатый пир решил устроить. Ну и бедный ее тоже пошел на пир от к ему. Брат ведь все-таки не чужой же какой-то. Пришел к ему и говорит: «Ну, брат, к тебе сегодня со всех волостей народ-то на пир будет. И меня угостишь, быва». А богатый от брат и сказал: «Поди-ка в низкую избу, там отка в катке воды-то много. Мне не жалко, угощайся сколько хочешь». Бедный брат спустился, напился воды холодной, да и поцапал домой. Идет он, идет, вроде бы в головы-то зашаравило. Это с воды-то, ведь как свина. Так и во всю-то первую голову песню завозгудал. То ли с горя, а быва с холодянки-то. А ему-то ангелы-хранители откуда-то заподпевало. Оторопь бедного-то взяла. С голодухи, шо ли, уже блазницы? «Кто, говорит, тут отска со мной поет? Кто ты?» «Я твоя нужда, чтоб веселье нам обеим-то было». «Да какое шо нужда тебе веселье-то, Надь? Я думаю, приду да помирать боли буду». «Так ты помирать, и я помирать. Парно-то ведь за компанию-то веселее будет». Пришел бедной домой и гроб стал колотить. «Ты нужда где?» «Эвана где? В задосках шурохаюсь, поись бы чего смекаю». «Идё-ка сюды, Надь примерить гроб-то, чтобы вдвоем поместиться. Ложись-ка». «Нужда, ты в гробу?» «Лежу, лежу». Бедный-то скорё крышкой захлопнул гропот и заколотил. Снес на погост и зарыл глубоко-глубоко. Домой возвернулся, дела у его стали налаживаться. Зажил справно, хорошо. А богатый-то брат услышал, что у игонного-то брата все ладно пошло. Приехал к ему и спрашивал, как у его ек все получилось, что жизнь-то наладилась. «Как ты, говорит, богато-то зажил?» Рассказал бедной ему, как дело-то было. Все без утайки. А богатый-то спрашивал: «А где-ка ты нужду-то захоронил?» Тот все и выложил ему. «Где да как?» Пошел богатый в указанное место и откопал гропот с нуждой, спрашивая ее: «Нужда, ты жива?» «Жива, жива». «Выходи-ка», говорит. Нужда вышла, а богатый-то брат ей говорит: «Иди обратно к брату моему». А нужда-то: «Не, не хочу к яму, не пойду туды, я с тобой лучше останусь». И зажил он бедно-пребедно, совсем худо-прихудо, даже хуже того брата. Вот так-то, не будьте жадным-то, да заведнюшим-то.